Часть вторая. Мудрецы и протоколы. Разумеется, невозможно в книге, посвященной революции, большевикам и гражданской войне, пройти мимо попыток приписать Октябрьский переворот козням либо жидов, либо масонов, либо и тех, и других вместе, обычно объединяемых под брендом «жидомасоны». Эти теории, к которым нормальный человек относится с брезгливым недоумением, все же занимают известное место в политической и общественной жизни, а потому требуют не механического отрицания и ругательных слов, а анализа. Итак, масоны. После известных исторических событий, вроде подробно изложенного явления масонов народу во время Парижской коммуны, я категорически не могу согласиться со сказками о вездесущности и всемогуществе масонства. Оставим эти сказки в мягких обложках фантастам невысокого полета. В нашей реальности удивительно мало всеохватывающих и глобальных заговоров. Прежде всего от того, что на земном шаре чересчур уж много государств, наций и религий, банков, политических партий, промышленных корпораций и секретных служб. А это подразумевает такое многообразие интересов и стремлений, что единый суперглобальный заговор просто невозможен. Давайте дадим слово надежным свидетелям. Жандармский генерал Спиридонович, некогда начальник московского охранного отделения, прямо говорил в беседе с Николаем II, что участие масонов в расшатывании престола не более чем миф, не подтвержденный достоверной агентурной информацией. Князь Оболенский, бывший член ЦК кадетской партии, в 1910-1916 годах возглавлял одну из масонских лож Петербурга. Что, попался супостат? Не спешите. Давайте лучше посмотрим, что он писал. В России, собственно, настоящих масонов и не было, а было нечто вроде того, что-то похожее. По Оболенскому, русские масоны не представляли собой никакой политической силы и не имели никакого отношения к революционному движению. Если говорить о реальных политических симпатиях, то среди масонов было много противников революции. Большинство, к которому принадлежал и я, во всяком случае, было против революции. Быть может, масонство хотело использовать революции для каких-то своих целей? Я на этот вопрос должен ответить отрицательно, пишет Оболенский. Невозможно даже представить себе, чтобы масоны могли сыграть в февральской революции какую бы то ни было роль, хотя бы уже по одному тому, что они принадлежали к различным взаимно враждующим партиям. Сила же сцепления внутри любой из партий была неизмеримо прочнее, чем в так называемой масонской ложе. Вражда разделяла их такая, что в февральские дни я уже ни разу не мог собрать их вместе. Они просто не смогли бы уже сидеть за одним столом. А в большевистскую революцию и гражданскую войну наша ложа вообще прекратила свое существование. Оболенскому можно верить по одной простой причине. То, что он пишет, прекрасно сочетается с психологическим портретом российской интеллигенции. Куда ее ни собери, в кружок ли филателистов или масонскую ложу, она очень быстро распадается на дюжину смертельно враждующих фракций и перегрызется так надежно, что мировой масонский центр и за 100 лет не приведет этот дурдом к подобию порядка. Может быть, где-то в загадочной тьму-таракани и существуют связанные железной дисциплиной всемогущие масоны, но в России, матушке, с нашим народом такие фокусы не проходят. Иногда ссылаются на свидетельство о мощи масонства известного монархиста Шульгина. Однако в августе 1976 года сам Шульгин говорил: «Никакой я тут не свидетель. Масонов не видел, с ними не встречался. Что за люди, не знаю. Только раз в Париже заговорил о них при мне Маклаков. Что-то он о них рассказывал с насмешливой бравадой и себя к ним причислял. Но болтовне его я не придал значения. Что болтуны они были и шуты гороховые, это еще у Толстого показано, где-то о Пьере Безухове. Лично я, когда речь заходит о масонах, упорно требую одного – доказательств. Хотя бы чего-то отдаленно похожего на доказательства. Но так и не дождался. ни один из тех субъектов, что уверяли, будто Пушкина изничтожили зловредные масоны за раскрытие их тайн, не могли ответить на простейший вопрос – каких именно? Ведь, рассуждая логически, если Пушкин масонские тайны разгласил, они таким образом стали известны. Достаточно широкому кругу. Теперь о евреях. Копий тут сломано превеликое множество. Да вот беда. Копии какие-то гниловатые и на настоящие не похожие. Собственно говоря, и сторонники, и противники версии о революции как еврейском заговоре совместными усилиями загнали проблему в тупик. Одни тупо толдычат, что все беды от жидов, другие отвечают столь же примитивной руганью. Опус под названием «200 лет вместе», который бородатый пророк полувымершей интеллигенции отчего-то считает объективным трудом, только прибавил неразберихи. А дело в том, что нам просто-напросто нужна подробная, объективная и свободная от любых перегибов как со стороны обличителей, так и защитников истории российского еврейства, его жизни, политических и литературных течений, борьбы идей. Без этого просто не понять нашей же собственной истории. Вот, например, вольнодумное брожение в среде еврейства XVIII века, вызванное общей волной европейского движения умов. Об этом мы практически ничего не знаем. Совершенно забыт, например, Линецкий, автор, нашумевший в свое время антихасидской повести «Польский мальчик», или Шацкис, автор «Предпасхальных дней», направленных против ветхозаветного иудаизма. Хорошо еще, что легко доступны воспоминания Голды Мейер. Что же она пишет о состоянии еврейской политической мысли начала века? Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов. Идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства. Однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами. Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделились на две основных группы. С одной стороны были члены Бунда, Союза еврейских рабочих, считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства, говорили бундовцы, исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном, социалистическом мире евреи смогут, если пожелают, сохранять свою культуру, продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть что захотят. Пуале и Цион, сионисты-социалисты, смотрели на это по-другому. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба эти направления были нелегальны и находились в подполье, но, по иронии судьбы, злейшими врагами сионистов были бундовцы. Эти слова впоследствии подтвердились полностью. Бунт влился в партию большевиков. Паалей Цион в 20-е годы раскололся из-за внутренних противоречий, за которыми явственно просматриваются ушки ГПУ. Вопреки распространенному мнению, будто евреев террор не касался, в списках расстрелянных в Петербурге заложников мы находим немало имен, опровергающих это убеждение. Самуил Шрейдер, эсер, бывший начальник милиции. Лазарь Берман, правый эсер. Соломон Ильич Марголин, купец второй гильдии. Самуил Якобсон, купец гостиного двора. Бейлин, ювелир. Израиль Берович Юдидева, владелец типографии. Лившиц, купец второй гильдии. Гликин Берл Матвеевич, фабрикант. Лейман, прапорщик. Когда в 1920 году из Палестины в Советскую Россию неосмотрительно приехали члены так называемого «Гдут Хаавода», отнюдь не во всем разделявшие большевистскую идеологию, с ними расправились быстро. Часть сослали в Сибирь, часть расстреляли. В 1927 году ОГПУ бросило в тюрьму главу хасидов, любавического ребе Иосифа Ицхока Шнейрсона, за его религиозную деятельность. Приговоренный сначала к расстрелу, а затем к ссылке, Шнейрсон был выпущен исключительно благодаря волне протестов из-за границы. Идея сионизма в изложении одного из лидеров сионизма Владимира Зеева-Жаботинского не содержит ни русофобии, ни человеконенавистничества. Это просто-напросто национализм, причем, что важно, не связанный с враждебностью каким бы то ни было инородцем. Жаботинский как раз отрицательно относится к идее ассимиляции и чрезмерного наплыва евреев в русские культурные организации. Не стоит быть музыкантами на чужой свадьбе, особенно если есть хозяева и гости давно ушли. Выход он предлагал простой и достойный. Если вас обижают здесь, нужно уехать в Палестину, создать там свою страну, окружить ее высокой стеной, после чего объявить остальному миру: мы не лезем в ваши дела, а вы не лезьте в наши. Это как раз и есть здоровый национализм, в противовес тому ущербному, больному и грязному, что всегда подразумевает восхваление и превосходство своей нации в сочетании с ненавистью к другим. Именно Жаботинский в июле 1917-го, выступая в Таврическом дворце перед полупьяной революционной толпой, смело и открыто признался, что считает свержение монархии большим несчастьем для России. Чуть позже, когда на Украине несколько красных полков восстали против советов, Жаботинский дал срочную телеграмму еврейским общинам помочь восставшим, чем только можно, одновременно уничтожать красных комиссаров без малейшего колебания, что ему обеспечило устойчивую, не улегшуюся за много десятилетий ненависть советских пропагандистов, независимо от национальности таковых. Тогда же, в 20-е, в Европе на Жаботинского было совершено несколько покушений, так и оставшихся загадкой. Он крайне мешал как британцам, так и ОГПУ, поскольку своей деятельностью отвлекал часть советских евреев от трудов на благо мировой революции. Интересно, где были чисто русские по крови, когда Жаботинский выступал в Таврическом дворце? Кстати, в том же дворце 25 октября 1917 состоялся второй съезд Советов. Из 15 человек, выступивших от имени своих партий с протестом против большевистского переворота, 14 опять-таки были евреями. 15-й, правда, русский, тот самый знакомый нам Суханов. Но он-то как раз позже перешел к большевикам. Евреи в гражданскую войну воевали и на другой стороне. Как раз Жаботинский и создал еврейский легион, подразделения которого воевали в Архангельске против красных. В Белой армии воевал Пасманник, впоследствии создавший в Париже еврейский антибольшевистский комитет. Совет министров при Врангеле возглавлял Соломон Крым. И это далеко не единственные примеры. Тысячи евреев воевали за белых, тысячи эмигрировали после победы красных. Наконец, чекиста Урицкого застрелил молодой поэт Леонид Кенигиссер, еврей по национальности и русский офицер. Сохранилось его заявление после ареста: «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей. Он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев». Одним из мотивов Кенигиссера была еще и месть за друга Перельмуттера, расстрелянного по приказу Урицкого. Когда Перельмуттера доставили в ЧК, Урицкий стал его уговаривать перейти к большевикам, упирая на еврейское происхождение собеседника. Перельмуттер, протоколы сохранились, послал Урицкого по матушке и заявил, что он в первую очередь русский офицер, а уж во вторую – еврей. Вся беда, по-моему, в пресловутой черте оседлости. Будь у евреев возможность жить не в гетто, без всяких процентных норм, наверняка не было бы и такого количества революционно настроенной молодежи. Нытье некоторых, что в этом случае евреи-де захватили бы, погубили и заполонили Святую Русь, на самом деле не более чем комплекс неполноценности. Человек сильный, состоявшийся, уверенный в себе, не боится никакой конкуренции с кем бы то ни было и в жизни не поверит, что его заполонят. Ведь никакой другой страны, а повсюду, кроме России, евреи жили без всяких черт оседлости, евреи не заполонили. Не развалили, скорее даже наоборот. Британская империя достигла наивысшего расцвета и наибольшего приращения территорий, когда премьер-министром был не британский пэр, а крещеный еврей Дизраэли. Английская писательница Канны Хьюитт так и пишет: «Никакого особого еврейского политического лобби здесь не существует». Есть у британцев интересная особенность. Они каким-то образом ухитряются вбирать в себя представителей любых иных народов. Там, собственно говоря, существует одна национальность – британец. Считаете ли вы себя при этом шотландцем, ирландцем или валлийцем? Подозреваете ли, что ваша бабушка была француженкой или дедушка русским? Были ли ваши родители беглецами из нацистской Германии по причине своего еврейского происхождения, все это не имеет значения. Хьюитт. Напрашивается вывод. Есть в британцах нечто, позволяющее им добиваться успеха и процветания безо всякого нытья об внутреннем супостате. И, соответственно, немало русских, увы, обладают кое-чем совершенно противоположным. Привычкой сплошь и рядом сваливать собственную лень на козни супостатов. А ведь для успеха нужно так мало. Всего лишь не считать себя заранее слабее, глупее и бездарнее еврея. И все приложится. И не стоит придавать такого уж большого значения тем деньгам, что давал на революцию многократно обруганный американский банкир Яков Шиф. Потому что вопрос следует поставить совершенно иначе. Какие цели преследовал Шиф и достиг ли он таковых? Цель Шифа ясна – свобода и равноправие российских евреев. Но ведь она не была достигнута. Свобода евреев при большевиках обернулась свободой заключенного в концлагере. И дореволюционная, традиционная культура была бесповоротно разрушена. Иудаизм подвергался преследованиям с тем же рвением, что и прочие религии. Есть много воспоминаний бывших пионеров всех национальностей о том, как они с одинаковым усердием буянили и в православных церквях, и в синагогах. Древнееврейский язык, иврит, был объявлен реакционным и запрещен, а с ним, легко догадаться, угодил под запрет и огромный пласт литературы. Капиталисты-евреи лишились своих заводов, газет, пароходов столь же быстро, как и их русские коллеги. Многим еврейским интеллектуалам пришлось бежать за границу. Это касалось не только борцов Жаботинского и Пасманника, но и поэта Саши Черного, чье единственное преступление заключалось в том, что он решительно не мог ужиться с советской властью. Евреев, выражаясь фигурально, переодели в казенное, обрили, сунули в руки винтовку и поставили в шеренгу борцов за дело мирового пролетариата, где они и в самом деле были вполне равноправны с русским или калмыцким соседом по строю. Этого хотел Шиф? Позвольте усомниться. Выходит, что не он использовал большевиков, а они его. Одним словом, как мудро подметил главный раввин Москвы Яков Мозес, революции делают троцкие, а расплачиваются бронштейны. Ведь комиссары в пыльных шлемах сами себя евреями уже не считали никоим образом. Что интересно, увлекшись вопросом о германских сребрениках и золоте Шифа, мало кто додумывается поискать совсем другие деньги. Быть может, это и навязло у кого-то в зубах, но я не устану повторять вслед за Покровским: экономика превыше всего. Во всем, что только в мировой истории происходит, надо в первую очередь искать экономическую подоплеку, а не сбиваться на романтическо-демонические сказки о масонах и сионских мудрецах. Так вот, давайте сядем и задумаемся, существовала ли к 1917 году какая-нибудь сила, которой царской России была крайне опасна, как конкурент в тех или иных областях экономики. Англия. Только Англия, в первую очередь Англия. Я другой такой страны не знаю, которая бы так опасалась усиления России. Уже давно всплывают туманные упоминания о том, что в начале 20-го столетия российская нефтяная промышленность всерьез начинала вытеснять из Европы английского конкурента и не на шутку ущемляла интересы небезызвестной Royal Dutch Shell с сэром Генри Детердингом во главе. Нефть уже тогда была магическим словом. Уже тогда нефтяные войны начинали понемногу разгораться, потому что начинался век моторов. Уже тогда в этом бизнесе крутились капиталы, по сравнению с которыми все субсидии германского генерального штаба, все взносы Шифа на революцию выглядят карманными серебрушками юной гимназистки. Конечно, нет точных данных, что именно английские нефтепромышленники субсидировали большевиков. Но если учесть, кому в первую голову принес выгоды уход России с европейского нефтяного рынка, по крайней мере, эта версия. И еще одна любопытная связка. Помимо всего прочего, появление Советской России еще и отодвинуло на несколько десятков лет провозглашение Израиля. Теперь кое-кто получил в руки мощнейший аргумент против создания в Палестине еврейского государства. Зачем, если уж на карте мира появилась страна, якобы ставшая для евреев Эдемом? Тот же вопрос. Кому выгодно? Да опять-таки, Великобритании. Ей и только ей. Голда Мейр всего несколько лет прошло с тех пор, как Великобритания получила мандат на Палестину, а правительство уже проявляло довольно сильную враждебность к евреям. Хуже того, оно стало сворачивать еврейскую иммиграцию в Палестину и в 1930 году угрожало вообще ее временно прекратить. В 1929 году опять поднялась волна арабских беспорядков, и хотя британцы восстановили порядок, они сделали это с расчетом создать у арабов впечатление, что никто не будет особенно сурово наказан за убийство или ограбление евреев. Оказалось, что англичане куда более озабочены умиротворением арабов, чем выполнением своих обязанностей перед евреями. В Лондоне мне цинично сказали: «Вы, евреи, хотите получить во владение национальный дом, а получили всего-навсего квартиру в нем». Но правда была еще горше. Начинало казаться, что квартирохозяин хочет и вовсе разорвать контракт. Долгий, тяжкий и порой трагический конфликт между нами и британцами. Даже не конфликт, не прикрытый террор британцев против евреев в Палестине. В стране, где арабы ходили увешанные оружием, телохранитель одного из сионистских лидеров получил несколько лет тюрьмы за найденный у него патрон. Таковы уж британцы. Подобное отношение к чужим бедам касалось не одних лишь евреев. Голда Мейр о временах гражданской войны в Испании. Я вспомнила, что на Конгрессе социалистического интернационала год назад я увидела, как плачут члены испанской делегации, умоляя о помощи, чтобы спасти Мадрид. Эрнст Бевин только и сказал: британские лейбористы не готовы воевать за вас. Другими словами, не готовы воевать с Гитлером, пока не затронуты их постоянные интересы. Вновь о Палестине. Тысячу раз с самого 1939 года я пыталась объяснить себе и, конечно, другим, каким образом британцы в те самые годы, когда они с таким мужеством и решимостью противостояли нацистам, находили время, энергию и ресурсы для долгой и жестокой борьбы против еврейских беженцев от тех же нацистов. Но я так и не нашла разумного объяснения. А может быть, его и не существует. Знаю только, что государство Израиль, возможно, родилось бы только много лет спустя, если бы британская война внутри страны велась не с таким ожесточением и безумным упорством. Что мы требовали от британцев и в чем они нам так упорно отказывали? Даже мне ответ на это сегодня представляется невероятным. С 1939 по 1945 года мы хотели только одного – принять в страну всех евреев, которых хотели спасти. Вот и все. Британцы были непоколебимы. Ну а после 1945 года англичане установили морскую и воздушную блокаду, чтобы перехватывать идущие в Палестину корабли с еврейскими репатриантами на борту. И то, что после образования государства Израиль, на него буквально моментально напали семеро арабских соседей, координируя действия с совершенно неарабской четкостью, если добавить к тому же, что все арабские страны были насыщены английской агентурой, бог знает с каких времен, поневоле призадумаешься. Нет никаких достоверных данных, будто британская разведка имела какое-то отношение к устранению Николая II. А в Лондоне рассчитывали, что деятельность большевиков автоматически приведет к уменьшению выезда евреев в Палестину. Однако исторический опыт убеждает, что британцы всегда и везде, во-первых, руководствовались своей выгодой, во-вторых, издавна умели просчитывать долгосрочную стратегию. Вообще, на протяжении 1855-1908 годов Российская империя и Великобритания фактически находились в состоянии войны, пусть и не объявлявшейся официально. У России тогда не было врага ожесточеннее и непримиримее, чем Британия. В последние годы опубликовано несколько аргументированных и обширных книг, подробно освещающих эту необъявленную войну. Поэтому я не буду на этой теме останавливаться. Напомню лишь, что в 1908 году, когда началось англо-российское сближение, всего-навсего эту необъявленную войну прекратил. Но означало это лишь то, что англичане теперь стали действовать более тонко. А иногда и безо всяких дипломатических тонкостей, как это было в 1917 году. Когда Великобритания, собственно, оказалась прямо причастной к расстрелу Николая и его семьи. Дело в том, что Керенский одно время пытался сплавить свергнутого самодержца с его семейством английскому королю, как-никак родственник Романовых. Англичане сначала согласились, но 10 апреля 1917 года последовал холодный ответ английского Foreign Office. Правительство Его Величества не настаивает на прежнем приглашении царской семьи. Более того, когда распространялась информация, что Николай с семьей вроде бы готовы принять Франция, английский посол в Париже, лорд Фрэнсис Берти, срочно отправил письмо с протестом в секретариат французского МИД, где об Алисе высказывался так. Она должна рассматриваться как преступница или преступная одержимая, а бывший император как преступник за свою слабость и покорность ее подсказкам. Справедливости ради нужно уточнить, что тевтоны повели себя в этой истории не лучше. Когда к германскому послу Мирбуху пришли русские монархисты, умоляя вызволить царя из Екатеринбурга, тот преспокойно заявил: «Судьба русского императора в руках его народа. Раз мы проиграли, лучшего мы не стоим. Это старая-старая история, горе побежденному». Мирбах тогда и не подозревал, что и его судьба в руках русского народа, точнее чекистов, которые его немного позже и пристукнули, разыгрывая какие-то не совсем понятные до сих пор комбинации. Так что и в гражданскую войну англичане вели себя в полном соответствии с приговоркой о постоянных британских интересах. Подбрасывали Деникину ровно столько оружия, чтобы конфликт был в состоянии продолжаться. На севере, в Архангельске, они высадились отнюдь не для борьбы с большевиками, а чтобы прибрать к рукам огромные склады вооружения и военного имущества, которые могли, по их мнению, попасть к немцам. После капитуляции Германии англичане преспокойно снялись с якорей и уплыли во свояси. А на Балтике, в гавань Кронштадта, английские торпедные катера устроили налет на русские корабли в первую очередь для того, чтобы устранить силу, способную конкурировать в том регионе с их Royal Fleet. Типичная британская логика, которая порой бывает весьма своеобразной. Давным-давно опубликована рассекреченная переписка двух британских дипломатов периода, предшествовавшего Семилетней войне. Английский посол в Петербурге Уильям интересуется у своего берлинского коллеги Митчелла, как тот смотрит на идею снабдить паспортом английского дипломатического курьера, отправляемого в Россию прусского разведчика Ламберта. Митчелл категорически против и мотивирует это следующим образом. Такая варварская нация, как Россия, способна будет на всякие крайности из-за подобного нарушения международного права. Красиво, верно? Русские – варварская нация, потому что не терпит нарушений международного права. И напоследок, возвращаясь к евреям, закончим упоминание о знаменитых протоколах сионских мудрецов, поскольку у меня насчет них есть своя собственная точка зрения. Признаться, я совершенно не верю, что они написаны коварными жидомасонами. Но точно так же не верится, что они сочинены жаждавшими поощрения чинами российского охранного отделения. По моему глубокому убеждению, истина лежит в совершенно иной плоскости. Во-первых, протоколы, что давно подмечено, по своему содержанию, по множеству мелких деталей, самым решительным образом противоречат всему еврейскому менталитету, культурным и политическим традициям. Там, например, присутствуют совершенно несвойственные 2000-летней еврейской традиции монархические нотки. Тщательный анализ убеждает, что протоколы написаны человеком или людьми со светским, монархическим, христианским менталитетом. Во-вторых, протоколы насыщены той стопроцентной, неподдельной, бьющей через край интеллигенщиной, которую вряд ли смогли бы имитировать чиновники охранного. Содержание протоколов – это своеобразная смесь идейного манифеста и прожектерство кучки интеллигентов со всеми присущими этому подвиду фауны признаками – диким самомнением, невероятным опломбом, тягой к самым глобальным планам, массой неудачных прогнозов и так далее и тому подобное. И эта кучка никоим образом не еврейская. Полное впечатление реально существовало, занималось обильным словоблудием. Мне думается, истина такова. Был в Европе какой-то кружок болтунов, по известной интеллигентской привычке, одержимой тягой строить прожекты мирового масштаба. Ни больше, ни меньше, как это у интеллигенции водится. Не исключено, что они в самом деле пышно именовали себя сионскими мудрецами. Дело ведь еще и в том, что Сион вовсе не обязательно должен иметь отношение к евреям, к иудаизму, к Палестине, к сионизму. Сион, в ряде случаев, это не более чем один из ходовых мистических терминов, употребляющихся сплошь и рядом не евреями. Скажем, при Александре I легально выходил журнал под названием «Столб Сиона». Ни одного еврея там и близко не стояло. Это был печатный орган группировочки великосветских мистиков, вроде баронессы Крюденер. А ведь можно еще и вспомнить, что гимн Российской империи «Боже, царя храни» начинался так. «Коль славен Господь наш в Сионе», но даже, думается мне, и Шафаревич, или все же Шофаревич, не станет уверять, будто России этот текст подсунули сионисты. Одним словом, «сион» – не более чем расхожий престижный термин, к которому охотно прибегали в самых разных случаях люди, не имевшие ни малейшего отношения к еврейству. Могло быть и так. Где-то во Франции существовала в свое время кучка интеллигентных болтунов под названием «сионские мудрецы». Собираясь по воскресеньям за стаканчиком бордо, чесали языками всласть, составляли планы переустройства мира, что интеллигенты обожают. На мелочи не размениваясь, упиваясь собственным размахом и смелостью. Картина, знакомая по нашему любезному Отечеству. Сейчас эта мода как-то отошла. Но в перестроечные времена случалось наблюдать, как кучка задрипанных интеллигентов, неспособных заработать себе на новые штаны, часами решала мировые проблемы, ухитряясь это делать серьезно и искренне. Поскольку подобные протоколы интеллигенция разрабатывает где попало, ничего удивительного нет в том, что однажды они попали к тайной полиции. А вот дальше возможны варианты. То ли кто-то по слабой подготовленности и в самом деле решил, что слово «сион» может относиться исключительно к жидомасонам, то ли захотелось сделать карьеру на разоблачении происков. И опереточные протоколы зажили самостоятельной жизнью, и завертелась машина. Как версия, эта моя идея, безусловно, имеет право на существование. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет, что упертых национал-патриотов никакие версии, кроме их собственной, убедить не в состоянии. Но книга эта написана не для них, так что пусть потерпят. В общем, самая страшная тайна жидомасонов в том, что их не существует, и хватит об этом.